Принцесса и разбойники. Далеко-далеко за морем жили-были король и королева. Растили принцессу, красавицу и умницу. Не было недостатка в женихах, когда она подросла. 12 кавалеров сватались за нее, только одна беда. Все они были разбойниками. Принцессе было любопытно, зачем пригласили ее разбойники и почему она должна прийти к ним в дорогой одежде. Однажды она все же решилась пойти дорогой, о которой ей говорили кавалеры. Королю принцесса ничего не сказала. Собралась, принарядилась и вышла на эту дорогу. Тропа вела через густой лес. Неожиданно, сразу за крутым поворотом, она увидела дворец. Вокруг безлюдно, но дворец манил блеском, изяществом, теплом светящихся окон. Принцесса решилась и вошла во дворец. То, что она увидела в первой же комнате, привело девушку в ужас. Посреди зала стояли бочки с человеческой кровью. От страха у нее едва не отнялись ноги. Собралась силами и пошла дальше по коридору. Во второй комнате стояла бочка с человеческими головами, руками и ногами. Третья комната была полна тулупами. В четвертой была свалена обувь. В пятой — кафтаны, сарафаны, блузы, другие наряды из парчи и шелка. В шестой и седьмой комнатах сверкали разложенные по отдельности драгоценности из серебра и золота. На столе, возвышаясь горкой, переливались бриллианты. Восьмую комнату занимали сами разбойники, которых пока не было во дворце. Страшно принцессе было во дворце. Бродила она по комнатам в растерянности и вдруг услышала стук и шаги. Это вернулись разбойники. Спряталась принцесса под кровать. Слышит, разбойники вернулись не одни, а привели с собой девушку. Избитая, она только стонала от боли. Они раздели ее догола, положили на колоду и убили ножом. С мертвой стали снимать драгоценности. Только с одного пальца все никак не могли снять кольцо. Тогда один из разбойников взял топор и отрубил палец вместе с кольцом. Отрубленный палец упал под кровать, где ни жива, ни мертва находилась принцесса. Разбойник попытался отыскать палец с кольцом, но под кроватью было темно, и ни пальца, ни спрятавшуюся гостью увидеть не смог. Рассердился и решил подождать до утра, когда рассветет. От ужаса принцесса боялась даже пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. Разговор разбойников о ней самой вызвал смятение. Они говорили о том, что принцессу нужно обязательно заманить во дворец и здесь убить. Потом хозяева дворца устроили пир. Пили, ели, кричали и пели песни. Потом угомонились и улеглись спать. Как только разбойники разлеглись и захрапели, принцесса тихонечко выбралась из-под кровати. Легко ступая, вышла из дворца и бросилась бежать домой. Вернулась во дворец короля незаметно, так, чтобы никто и не знал, что она куда-то отлучалась. Принцесса закрылась в своей комнате. Пережитые волнения не давали ей заснуть, и руки еще долго дрожали. Утром она поведала обо всем отцу. Ох, разгневался батюшка король. Задумал он изловить разбойников и примерно наказать. К обеду приехали гости во дворец к королю, те самые кавалеры-разбойники. Погуляли по саду, поговорили о своей любви к красавице-принцессе, а потом настало время обеда. Сели за стол. В разговоре во время трапезы снова стали приглашать принцессу к себе в гости, расхваливая свой дворец. Принцесса слушала, улыбалась, а, вспомнив картины в разбойничьих комнатах, вздрагивала. «Вы позволите, дорогие гости, — начала принцесса, — рассказать вам свой сон?» «Да, принцесса, да, красавица, расскажи!» Чуть не в один голос закричали кавалеры, думая, что девушка будет рассказывать о соловьях и розах в саду. Только принцесса стала рассказывать о другом. Снилось мне сегодня ночью, что я и в самом деле пошла по той дороге, которая ведет в ваш замок. Вхожу и вижу страшные вещи. В первой комнате бочки с человеческой кровью. Во второй — отрубленные головы и руки людей. Напугали меня эти картинки даже во сне. В третьей — тулупы. В четвертой — обувь. В пятой — парчевая да шелковая одежда. В шестой и седьмой — золото, серебро и бриллианты. Видно было, что эти вещи кому-то принадлежали, кто-то их носил. В восьмой комнате вижу, кровати стоят, будто ваша эта комната для сна. Изменились лица у кавалеров, побледнели, но виду не подают. Продолжайте, сударыня. «Да-да, дочка, уж больно сон интересный», — отец подмигнул принцессе. «Так вот, хожу я по комнатам, сама не своя от ужаса. Вдруг вижу, возвращаются хозяева. Успела я спрятаться под кроватью, поэтому лиц не видела. По шагам слышу, что мужчины приблизительно 12. «Вот как вас!» — принцесса кивнула в сторону гостей и продолжила, видя, как кровью начали наливаться глаза кавалеров-разбойников. «Вошли эти мужчины не одни, а девушку внесли. Сама она от боли ни ходить, ни говорить-то уже не могла. Положили несчастную на колоду, да и зарезали. Сняли с убитой драгоценности». Только одно кольцо с ее пальца все никак не могли снять и отрубили палец. Так он возьми да упади прямо под кровать, под которой я во сне пряталась. Принцесса замолкла и выразительно глянула на кавалеров. Те сидели, опустив головы, и каждый уже подумывал, каким образом уйти отсюда целым. Поняли, что не сон свой принцесса рассказывала, а на самом деле там, во дворце, была. Но самый страшный момент для кавалеров наступил, когда принцесса достала кольцо с убитой девушки и показала всем. Тут-то их нервы и не выдержали. Вскочили со своих мест и к окну. Только там их уже ждала стража. Связали всех разбойников, привели к королю. Приказал король казнить разбойников. А принцессу вскоре сосватал королевич соседней страны. Свадьбу сыграли веселую и многолюдную. Чтобы никогда не вспоминала дочь о зловещем замке в лесу, король приказал забрать оттуда драгоценности, а все остальное похоронить. Вещи король приказал сжечь, дворец в лесу по камню раскатать, разнести, чтобы следа не осталось. А принцесса с королевичем жили долго и счастливо в любви и согласии.